Саньоджана Сутта. Узы. Есть 10 уз. Каковы эти 10? Это 5 нижних уз и 5 верхних уз. А что есть 5 нижних уз? Это взгляды, самоотождествление, сомнение, захваченность заповедями и методами, страстное желание и злонамеренность. Таковы 5 нижних уз. А что такое есть 5 верхних уз? Привязанность к форме, привязанность к неформе, самомнение, гордыня, неспокойное поведение, возбуждение, неведение. Таковы 5 верхних уз, таковы 10 уз.